6. Бежали дни, недели, миновала макушка лета. Время шло к осени, вернее, к предзимью. Осени в этих суровых краях не существует. Нынче жара, а завтра снег хлопьями, ледок на окнах Мари. Времена года здесь скорые на перемену. Не за горами был конец сезона, октябрь, отъезд в Москву. Пират полюбил хозяина той преданной, всепоглощающей любовью, на какую способна только собака. Соперничать с ней здесь изредка может разве что человек. Видеть хозяина, находиться рядом с ним, касаться его ног, доставляло пирату величайшее наслаждение. Вот Константин шагает профилем. Щенок снует неподалеку, то и дело оглядываясь на него. Геолог остановился, устанавливает геофизический прибор на треножье. Как вкопанная стоит и собака, ждет. Вот Константин в палатке. От ужина впьет крепчайшей заварки плиточный чай. С карандашом рассматривает карты аэрофотосъемки. Изучает новые маршруты. Щенок лежит на ленде подстилки и неотрывно смотрит на него своими светлокарими, красиво косящими глазами. Хозяин выходит зачем-нибудь на улицу. Пират немедленно вскакивает и следует за ним. А ночью, когда Константин засыпал, щенок неслышно подбирался к его ногам, торчавшим в спальнике, и ложился так, чтобы касаться головою ступней. Лежать здесь было неудобно, не то что на мягкой оленьей подстилке, да и хозяин спал неспокойно, все сучил ногами, ударяя ими по собачьей голове. Но пират не уходил на свое место до утра. Едва Константин просыпался, собака тотчас отбегала. Хозяин требовал, чтобы в палатке она всегда находилась на своем месте. Обычно зверовая лайка, неплохо справляясь с обязанностями сторожевого пса, не пустит постороннего во двор, в меру злобно к незнакомому человеку. В отличие от овчарки, например, не понимает, что надо защищать хозяина. Даже если хозяина бьют, она не вступится за него. Но в крови пирата текла кровь дога, сторожевого пса, и это совершенно меняло положение. Однажды Константин, вернувшись с профиля, никак не мог стащить с правой ноги сапог. Видно, сбилась портянка. Один из геологов решил помочь. Дернул за каблук раз, другой. Пират коротко прорычал, подняв верхнюю губу. Прыжок, еще прыжок, и собака рванула мнимого врага за ногу. Но вовремя раздалась команда «Фу!». Геолога спасла толстая резина болотного сапога. Дни бежали, и пират вымахал с добрую лайку. Даже опытный охотник никогда бы не сказал, что ему нет еще и полугода. Давно уже выпали молочные зубы и заменились порядочно отросшими постоянными. Давно почернела розовая щенячья мочка носа. Шерсть стала длиннее, гуще, и мех потемнел, принял устойчивый окрас, точь в точь, как у красной лисы, лисы огневки. Навсегда исчезла тупая морда несмышленыша, отросли челюсти. Обычно охотничью собаку начинают натаскивать с 8-9 месяцев, иногда раньше, если уж очень хороша родословная, 7 месяцев. Константин попробовал заняться натаской сейчас и был поражен. Собака все схватывала на лету, понимала команды хозяина с полуслова. Выстрел не пугал пирата, напротив, возбуждал в нем большую охотничью страсть. Он прыгал вокруг человека, с удовольствием тянул ноздрями резкий запах пороха. А это главный признак хорошей охотничьей собаки. Раннее утро. В сырости собака лучше чует след. За плечом у Константина не карабин, а двустволка. Пояс тянут патронташем, полным патронов 6-м и 7-м номерами дроби. Охотник и собака идут вокруг озера. Вдруг пират бросается в прибрежные заросли. На чистую воду с писком выплывает стайка утят. «Фу, пират!» Идут дальше. И когда от берега поспешно отходит еще одна стайка утят, пес не обращает на нее внимания. Через 10 шагов из-под ног шумно взлетает кряква. Собака ее не учуяла. Первый блин комом. Пират растерянно смотрит то на хозяина, то на удаляющуюся птицу. Константин вскинул двустволку и ударил дуплетом. Утка сделала свечу. Маленькая ракета взмыла ввысь и камнем упала в озеро. «Подай!» Пес стремглав летит в озеро, плывет, вытянув морду с черной пиратской повязкой на глазу. Константин заметно волнуется. Собака голодна, перед охотой ее кормить не следует. Если с добычей уплывет на тот берег и начнет пожирать ее, так поступают все дворняги. Многие испорчены городом легавы, а иногда и отличные с виду лайки, то можно смело поставить на пирате крест. Но нет, ухватил зубами добычу, повернул обратно. Вышел на берег, приблизился к хозяину и не бросил, а вежливо и бережно опустил добычу к ногам. Затем стряхнул со шкуры воду, крупно задрожав всем телом, глянул на хозяина. «Все ли правильно сделал?» «Молодец, пиратка!» — похвалил Константин. «Понюхай!» «Понюхай, утю, запомни запах, а теперь ищи, ищи!» Пират метнулся и пошел вдоль берега, со свистом тянул ноздрями воздух. Вдруг взвизгнул, значит, учуял, услышал дичь. Слух у собаки острейший, в 40 раз превышает человеческий. И вот Константин на том месте, где пират учуял дичь. Невидимая утка сидит рядом в зарослях. Охотник берет ружье на изготовку. Вперед, пират! И собака торпеда летит в заросли. Почти одновременно с броском из воды взмывает крупный по павлинде раскрашенный селезень. Гремит выстрел. Птица быстро теряет высоту и падает посреди озера. Собака приносит добычу охотнику. «Ну, пиратка, отдохни малость, заслужил!» Константин говорит с собакой, как с человеком, и ему иногда кажется невероятно. Пес понимает смысл слов. «Хватит ребятам двух утей, на обратном пути еще боровую бы добыть, косача, например. Он больше на ягоды налегает, и мясо его так хорошо ягодками пахнет. А поесть тебе пока не дам, уж не обессудь. Обожди, ты куда? А на взлобок, на обдув, в низине мошка лютует. Ну и умник же ты у меня!» Роса еще не сошла. Огненная спина пирата мелькает в цепких зарослях голубики. И когда веча, учуяв селезня, пес взвизгнул, так и сейчас подал голос. Константин щелкнул предохранителем. Стволы направлены по горизонтали. «Ко-ко-ко!» Кокотание тетерки слышит уже человек. Птенцы ее подросли в это время года, вполне могут обходиться без родительницы. Бросок. Светло-коричневая артистка взлетает из-под носа пирата. А раз артистка, то обязательно начнется концерт. И точно. Тетерка летит низко, заваливается на крыло, изображая из себя подранка. Пират прыгает, изловчившись, выхватывает из хвоста пестрое перо. «Почему тянет с выстрелом Константин?» «Да ему как нож по сердцу весь этот концерт, ведь тетерка кокотанием своим нарочно дала обнаружить себя». И теперь изображает подранка тоже нарочно. Она уводит охотника и собаку от выводка, который где-то здесь притаился в зарослях и кочах. Ценою своей жизни мать спасает собственных детей. Садится на дерево, вплотную подпускает собаку и взлетает. Это повторяется много раз. Пират беснуется, лает. «Ко мне, пират!» Вдруг раздается команда. Собака с неохотой подбегает к хозяину. «В чем дело? Почему не стрелял?» Как бы спрашивают ее умные глаза. Оглаживая пса и тем самым успокаивая его, Константин объясняет: «Пусть кокоша живет. Видел, как она от выводка-то уводила. То-то. Не каждая мать на такое пойдет. Рука, понимаешь ли, не поднялась». Самое удивительное было то, что кровь сторожевого пса фараона, струившаяся в жилах пирата, ничуть не помешала ему унаследовать от ласки превосходно натасканной промысловой лайки все лучшие качества своей матери. Утром Константин получил письмо. Писала жена. Она была в отчаянии. Обмен на однокомнатную квартиру, о которой она так мечтала, расстроился. Семью Реутских не смогут прописать на новом месте жительства. Слишком мала площадь. И для Константина эта новость была ударом, потому что от пирата придется избавляться. Да как же с ним расставаться-то? В своей нелегкой работе геолог не обходится без травм. То по баранде прыгая с камня на камень, не рассчитает прыжка, растянется на каменистой косе ручья, в кровь сбив колени. То, пробиваясь в чертоломе, в клочья изорвет штормовку, и сучья непременно повредят нежную человеческую кожу. А каждая пустяковая царапина в летнюю пору на крайнем севере долго не заживает, гноится по 2 месяца. Таков здесь климат, излишняя сырость всему виною. Возбудители нагноения, говоря языком врачей, чувствуют себя в таких условиях замечательно и размножаются с угрожающей быстротой. Нарыв то там, то тут. Медицина далеко, а мужик есть мужик. В подобных случаях на авось надеется. Авось пройдет, поболит да перестанет. Однажды Константин переходил быструю реку. Мощный поток сбил его с ног, протащил по камням. Нечаянное купание не обошлось бесследно. От колена до бедра зияла довольно глубокая рана. Пришлось оставить работу. Пока добирался до стоянки, кровь хлюпала в сапоге. Приуныл начальник отряда. Как же теперь на профиль идти? И припомнил он, что у некоторых северных народностей есть веками проверенный надежный способ лечения ран. Дают ее полизать собаке. Пират сразу понял, что от него хотят, и буквально на следующий день рана затянулась сухой корочкой. Правда, такой способ врачевания, несмотря на превосходный результат, кое-кого в отряде покоробил. Константин должен был лететь с отчетом в штаб экспедиции, базирующийся в поселке Урема, в 150 километрах от отряда. Туда приехал проверяющий, главный геофизик аэрологического треста. Брать с собой пирата Константин не решился. Поселок был большой, с аэродром, своеобразный проходной двор для бесчисленных экспедиций. Пирата могли принять за бездомного пса и увезти в другую экспедицию. Потом ищи ветра в поле. Тем более, что собаку, конечно, не впустят в дом для приезжих, и держать ее придется на улице. Ми-4 прилетел за начальником отряда рано утром, когда геофизики еще не ушли на профиль. Когда лопасти винта замерли, Константин направился к раскрытой вертолетной дверце. Пират увязался за хозяином. Он думал, что все летят на очередную точку работ. «Место, пиратка, место!» — приказал Константин. Пес зашел в палатку. Однако не лег на оленью подстилку. Воровато выглядывал оттуда. Когда хозяин поднялся в багажное отделение и захлопнул дверцу, пират нарушил приказ. Вылетел из палатки, заметался возле машины, громко залаял. Но вислые лопасти Ми-4 уже вращались. Мощным потоком воздуха собаку сносило в сторону. Но она яростно сопротивлялась этой силе и бросалась на корпус машины, оставляя на мягком дюрале следы своих клыков. Вертолет поднялся метра на полтора, и, как всегда, прежде чем набрать высоту, завис, наклонившись пилотской кабиной. Прыжок! Пират по обезьянде повис, вцепившись когтями передних лап в резину толстого колеса. Геофизики закричали, замахали руками, но пилоты за грохотом двигателя, режущим свистом винта, не слышали криков, поэтому не обратили внимания на отчаянные жесты людей. И колес кабины им не было видно. Вертолет косо начал набирать высоту. Собака раскачивалась в воздухе маятником. Когда машина заложила крутой вираж, ложась на курс, пират отделился от колеса. Переворачиваясь в воздухе, стремительно полетел вниз. Геофизики замерли. Подобный полет мог окончиться одним — смертью. Такая высота теперь не спасет даже мягкая перина Мари. На той стороне, обмелевшей летом реки, в тайге пружинисто качнулась верхушка высокого кедрача. Люди побежали туда. Такая собака пропала. Костя не переживет. Лазали по трясине, долго искали пирата. Кто-то высказал предположение. Собака угодила в окно Мари. Сходу ушла в вонючую жижу. Это было самое вероятное. Прекратили поиск. Стояли, молчали. И вдруг раздалось слабое поскуливание. «Пират! Пиратка! Мы здесь!» Собака взлаяла и опять заскулила. Звуки неслись откуда-то сверху. Наконец люди увидели пса. Он застрял высоко над землею в густой кроне векового кедрача. Верхушка дерева была обломлена и тоже повисла на ветвях. Самый ловкий из геофизиков вскарабкался на дерево и спустился, одной рукой прижимая к груди окровавленного пирата. Порезов на теле собаки было множество. И губа порвана сук, и левое ухо безжизненно свисало на лоб, как разрезанная ножницами тряпица. Но обошлось, слава богу, без серьезных ран. 3 дня пират пролежал в палатке, усердно работая языком. Люди ухаживали за ним, как за больным ребенком. Затем начал выходить наружу. Ляжет неподалеку и смотрит, смотрит больными глазами в небо и вздыхает по-человечье. Но ошибался тот, кто думал, что тяжко было псу от страданий физических. На 5-й день к вечеру пес вдруг заволновался, начал метаться, прыгать, лаять. Геофизики встревожились. Неужели бешенство? Все прояснилось через 1/4 часа, когда в воздухе раздалось нарастающее тарахтение вертолета. Просто работу двигателя собака услышала гораздо раньше людей. И когда Константин вышел из багажного отделения, пират мертвой хваткой вцепился в штанину хозяина и потащил его прочь от вертолета. Разжал челюсти, успокоился лишь тогда, когда стрекоза взлетела, нырнула за лобастый голец. Константин, узнав о цирковом трюке своей собаки, дрожащими руками ощупал ее с головы до ног. Потом отошел в сторону, часто заморгал, пряча от товарищей повлажневшие глаза. «Да как же с пиратом расставаться-то?» Профиль был длинный, 11-километровый, и лежал через горы. Константин и записатор изрядно устали. Перед обратной дорогой развели костерок, взбодрили себя крепчайшим чаем. Пират куда-то исчез. Видно, увлекся погоней за каким-то зверем. Но Константин знал наверняка, что дорогой пес нагонит его, отыщет по запаховому следу. Не было собаки довольно долго. Вернулась, когда геофизики уже шагали обратным профилем. Сходу вцепилась в бахилину хозяина, потянула его назад, откуда прибежала. И такому поведению было объяснение. Пес обнаружил крупного зверя. «Да пойми ж ты, пиратка, что мы здесь занимаемся не только охотой», — сказал Константин. «Мишку Ильсахатова поднял. Пусть живут. Все имеют такое право жить. Человек, зверь. Ну, угомонись. Хватит, тебе сказано. Фу!» Пират пристально смотрел на хозяина и мотал головою, как бы не соглашаясь с его доводами. Челюсти по-прежнему сжимали болотный сапог. «Кому сказал?» — рассердился геолог. «Бахилину порвешь! Фу!» И, нагнувшись, шлепнул его ладонью по мясистому заду. Только теперь пес разжал челюсти, взвыл от досады. Его не поняли. Недолго раздумывал, нагнув голову и крепко упершись ногами в землю. Затем с лаем помчался в ту сторону, откуда прибежал. «Пират, ко мне!» Но собака даже не приостановилась. Не возвращался пират долго, и Константин забеспокоился. Он выстрелил в воздух из карабина. Звук выстрела всегда действовал на собаку, как зов. Но нет, выстрел-клич не вернул ее. Прилегли на мху. Усталый и оттого раздраженный Константин решил задать своему питомцу хорошую трепку за слушание. Но вот среди кустов и кочек замелькала красная лисья спина и хвост трубой. В зубах пират держал что-то темно-коричневое с длинным ремешком. Он бросил свою добычу к ногам хозяина. Это был испачканный грязью геологический планшет. Константин и записатор тревожно переглянулись. Константин извлек из планшета толстую геологическую записную книжку. Карандашные записи, какие обычно делает геолог-поисковик в маршруте. Описание образцов. Характеристика рельефа местности. Последняя запись была трехнедельной давности. В планшете еще лежали Фотография смеющейся молодой женщины с ребенком на руках. Конверт с письмом на имя Караулова Сергея Георгиевича. Адрес получателя. Экспедиция номер 34 гидропроекта. Партия номер 4. Константин знал, что штаб этой экспедиции базировался, как и штаб аэрофотосъемщиков, в поселке Урема. Но гидропроектовские партии работали значительно севернее, в совершенно безлюдной местности, этак за полтысячи верст. Геофизики прервали работу, поспешили за собакой. Пират поминутно останавливался и взвизгивал от нетерпения, как бы приглашая людей идти быстрее. Штормовки взмокли, хоть выжимай. 3-4 ли километра осталось позади, Константин не знал. Но вот пес замер на мшистой площадке под голубовато-дымчатой пихтой. Там лежал человек, рослый, страшно худой, кожа до кости, мужчина. Одежда на нем была порвана в клочья. И только приглядевшись, можно было догадаться, что одет он в геологическую гимнастерку из диагонали с оторванным капюшоном, такие же брюки и полубахилы с отрезанным верхом. На поясе с левого боку в кожаном чехле висел кинжал с наборно-янтарной ручкой. Все тело человека было в ссадинах, ушибах, кровоточащих порезах. Лицо, заросшее смоляной курчавой бородою, так распухло от укусов мошки, что сразу и не поймешь, что это человеческое лицо. В нелегкой службе геолога случается всякое. Пульс человека не прощупывался. Константин прильнул ухом к левой половине груди и облегченно вздохнул, ощутив слабые неровные толчки сердца. Решили так. Константин идет к стоянке, вызывает по рации с Андрейса вертолет, затем с маршруткой одноместная палатка и спальником возвращается обратно. Записатор в это время дежурит возле человека. Нести к стоянке отряда его, конечно, не следует. Разумнее захватить вертолетом прямо отсюда. К 9 вечера Константин добрался до отряда. В это время ежедневно была связь со штабом экспедиции. Он сообщил о случившемся. Радист прервал связь на полчаса. Через полчаса с Константином разговаривал начальник экспедиции гидропроекта. Голос в микрофоне звучал взволнованно. 3 недели назад, сказал он, в одной из партий экспедиции ушел в маршрут и пропал старший геолог экспедиции Караулов Сергей Георгиевич. Поиски с воздуха и наземными средствами не дали результатов. Константин спешил, поэтому ответил коротко. «Сергей найден, жив. Организуйте санрейс. Ждем вас утром. Наше местонахождение обозначим тройным костром в форме треугольника». Геолог так и не пришел в себя до утра. Всю ночь он прометался в спальнике, бредил, вскрикивал. Успокоился лишь тогда, когда прилетевший доктор впрыснул ему морфий. Только через 2 недели Константину пришла в голову идея подарить своего пса Сергею Караулову. Тот наверняка должен принять его с радостью. На связи со штабом экспедиции Константин попросил радиста навестить Сергея в поселковой больнице, подробно рассказать, как его спасли, и узнать, примет ли он в подарок собаку, которой обязан жизнью. Но с подарком коллеги Константин немного опоздал. Сергея Караулова днем раньше выписали с поселковой больницы и отправили долечиваться в крымский санаторий.